Под видом детектива в оболочке тривиальной схватки преступник-сыщик часто преподносится грубая политическая пропаганда, обращенная к низменным инстинктам, раздувающая угли ненависти, сеющая плевелы нетерпимости. Рыцари желтого романа откровенно проповедуют радости убийства, упиваются сценами извращенного секса, пронизывая все звериной ненавистью к коммунизму, культуре, гуманизму вообще. В условиях перенасыщенности книжного рынка детективной и псевдодетективной литературой каждая четвертая книга, выпускаемая в США, детектив. Читателю нелегко разобраться в подлинных предпосылках романов, замаскированных под авантюрный жанр. Смакование криминального колорита, злоупотребление воровским жаргоном меньше всего свидетельствует о реалистических тенденциях в современном детективе. Изгоняя на первых порах шаблонную экзотику, они сами быстро выливаются в штамп. Если желтый роман, замаскированный под детективной маской, распознать не составляет особого труда, то куда сложнее разобраться в потоке произведений, чьи жанровые особенности не выходят за рамки привычной для детектива схемы, а содержание, и даже подтекст, если таковой присутствует, целиком работает на основной конфликт сыщик-преступник. Суть в том, что в применении к детективу такие «обидные» в кавычках слова, как «схема», «стереотип» и так далее, не всегда означают «плохое». И это тоже один из парадоксов проблемы. Мне уже приходилось говорить о том, что по самой природе детектив является собой некий стереотип. Строго говоря, называя детектив детективом, мы как бы объединяем литературные произведения с его героем. Детектив — это сыщик, но так повелось, и оставим кошке называться кошкой. Условия задачи просты. Есть труп и следы, оставленные преступником, либо полное их отсутствие. Есть сыщик, который принимает безмолвный вызов и включается в игру. Есть, наконец, четко ограниченный круг лиц, на которых падает подозрение. Одна и та же. По сути, стократ опробованная приманка, но, тем не менее, на нее продолжают клевать, чтобы с головой уйти в предложенную игру под названием «Кто убийца?». Игра обычно выпускается в двух вариантах. Преследование по пятам часто уже известного нам преступника, американский, или вычисление неизвестного убийцы, традиционно английский. Конец, разумеется, неизвестен. К первому случаю относятся погоня, мародер и одиночное заключение. Все остальное, за небольшим исключением, иллюстрирует второй вариант. Ездой в незнаемое такие гонки тоже не назовешь, поскольку известно заранее, что ответ предрешен, и на последней странице нас ждет разгадка. Словно лакомый кусочек, который скармливает укротитель послушному питомцу, выполнившему на арене все положенные кульбиты. Казалось бы, чего проще? Ознакомьтесь с условиями задачи, хорошенько поразмыслите и загляните для контроля в ответ, как поступали некогда на уроках алгебры. Однако читатели предпочитают пройти с сыщиком по всем дорогам, исследовать все подставные ходы и тупиковые ловушки. Тоже примерно и в научной фантастике, по крайней мере в той ее части, где писатель кропотливо исследует приключения идеи.